дул резкий осенний ветер, пробрасывая колючие снежинки. Стражники ежились в своих тонких шинелях и, чтобы согреться, бегали взад и вперед. Павел любил работать, не торопясь, размеренно. Он взмахивал кувалдой. Удары его были точны, и самый крупный камень разлетался у него с первого раза. Среда был много сильнее Павла, но работал всегда неохотно. Время близилось к вечеру. Урок на всю партию был 300 тачек. Работать пока не кончат. Старшой ходил по карьеру, отсчитывая количество отвезенных тачек, карандашом ставил точки на тесаной дощечке и выкрикивал: 265, 266, 268. «Покурим, Павел», — отбрасывая кувалду, сказал Середа. «Давай закончим», — отозвался Павел. «Тогда будем курить». Душа не выдерживает, и Середа вытащил из кармана кисет. Павел кресалом на труд высек искру, раздул огонек, и оба с жадностью затянулись густым вонючим дымом. Махорку в этот раз им выдали гнилую. «Дерет», — покашливая, проговорил Середа. «С Нового года брошу курить», — сказал Павел. «Почему с Нового года?» «Так», — усмехнулся Павел, — «чтобы загодя самому себе срок назначить». «Силен ты волей, Павел», — разбирая пальцами жесткие кольца бороды, заметил Середа. «Знаю, пообещал, сделаешь». «Сделаю», — подтвердил Павел. Они постояли, докуривая трубки. Старшой выкрикивал: «277». «Давай убежим, Павел», — сказал Середа. Он чуть не каждый день говорил об этом. Павел либо отмалчивался, либо отвечал: «Мне бежать некуда». «А как убежим?» Вчерашний рассказ Якова Павел сам не знал, почему вдруг зажег в нем мечту о свободе. Он всю ночь ворочался на нарах и не мог решить, представится случай к побегу, побежал бы он или нет. Куда бежать? Чем для него жизнь бродяги будет лучше жизни каторжника? Поймают и снова на каторгу. А все-таки свобода. Как хороша свобода! «Напросимся тачки катать», — торопливо объяснял ему Середа. «Подъедет грабарь на лошади, что получше, выкинем его, один на дно в грабарку, другой погонять. Доли сюда скачем, а там кто куда, потом вместе сойдемся. От пули я наговор знаю». Не весть откуда подскочил стражник, замахнулся прикладом. «А ну, давай на работу». «Кончим, успеем», — хладнокровно сказал Павел. «Опусти ружье». «Кончим, кончим», — передразнил его стражник. «А всякий раз наша партия позже других приходит. Никогда не пообедаешь как следует. Первые придут, весь жир в котле схлебают, а тебе на дне овощ одна остается. Давай берись за кувалды. Живо!» Стражник отошел от них и напал на другую пару. Повернув приклад тычком, он несколько раз ударил одного между лопаток, другого, совсем еще молодого, но болезненного парня, звали его Герасим, наотмашь в бок. Павел нахмурился. Этого парня стражники особенно не любили. Не было дня, когда бы вот так барак и всю ночь потом плевался кровью. Расправившись с парнем, стражник пошел дальше. Герасим, шатаясь, опустился на камень, взялся рукой за бок, поник головой. Его напарник изредка помахивал кувалдой. «Эй, Герасим!» — крикнул Павел. «Тебе худо?» Парень и не пошевельнулся. Павел подошел к нему, поправил на голове у него сбившуюся арестантскую шапку, маленькую, круглую, с плоским верхом. Герасим скорбно посмотрел на него. «Дышать нечем», — трудно выговорил он. «Бил бы насмерть, все одно мне кувалду теперь не поднять», — и зашептал торопливо. «Пойду сегодня, где дрова на кухню колют, и топором отсеку себе руку. Пусть запорят потом, а на работу сюда не пошлют больше».